Глава 61. Утренние новости. Рита проснулась и тут же вспомнила вчерашний день. Ее экскурсию с презентацией, завершившуюся Филечкиным художественным выступлением. Вот ведь упрямый пацан. Сказано же было, сидеть на жопе ровно, раз сам притек прятаться. Так нет же, в этом самом месте у него здоровенное шило, вот и не усидел. Ну или можно было придумать ему какую-нибудь магическую штуку, чтобы спрятать. Наверное, такие бывают. Кот заворочился в ногах, снаружи слышались Люсины шаги. День начинался. «Вставай, Ритка, и смотри, вдруг можно что-то починить из того, что вчера поломали». Из одежды только торжественное платье от непревзойденного кутюрье Анны Фонтен. Его бы поберечь, такое платье за два дня не сошьешь. В нем на кухню идти, да по дому шуршать нехорошо. «Домик, а мне бы мои домашние блузку с юбкой, а? Я ж вчера не думала, что вот так все выйдет, когда сюда собралась. Думала, буду ночевать, как обычно, за городом». «А могла бы и подумать, так-то не девочка уже», — вздохнула Рита и пошла в угол. Там вчера нашлась дверца в небольшую, но комфортную умывальню. Горшок, тазик, кувшин — все красивое и с золотыми отводками, как и в загородном доме. Зубная щетка с ручкой из розоватого перламутра и мыльница такая же, в форме ракушки-гребешка. «Эх, скажи, Рите, кто, что будет на перинах спать и вот такими штуками умываться?» — засмеяла бы. А спалось хорошо. Мягкая перина приняла форму Ритиной спины прямо как ортопедический матрас, и к утру ничего не затекло и не заболело. Вообще она уже привыкла хорошо спать. В большом доме перины водились ничуть не хуже, но здесь же было неизвестно, что и как. Вот теперь известно. Когда же Рита вернулась в спальню, то на кровати ее дожидалась та самая загаданная юбка и блузка, и корсажик, и чулки попроще, серые, и удобные башмаки без каблука. «Надевай да иди». Рита так и сделала, надела все это, прошла с щеткой по волосам, да и пошла. Пошла вниз, в столовую, вроде там вчера все убрали после фуршета, но деталей она уже не помнила. В столовой замечательно пахло кофе и какой-то выпечкой. Откуда только взяли? Оказалось, Люся успела сгонять к какому-то господину Марсиалю, булочнику, и принести свежих булочек и пирожных. И еще от фуршета оставались кое-какие бутерброды и корзиночки с паштетом, и сырная нарезка. Самое то для завтрака. Рита как раз успела взгромоздиться за стол, когда в дверь постучали, и Валентин привел Донатьена Дюваля. «Наверное, его тоже нужно накормить, чтобы был добрее, так?» «Доброго вам утра, господин Дюваль», — кивнула Рита. «Присоединяйтесь, мы доедаем остатки вчерашнего праздничного стола и закусываем свежими булочками с маслом. Желаете?» Тот оглядел стол и рассмеялся. «Не собирался, но, знаете, желаю. Вдруг неожиданно желаю. Вчера, честно говоря, было не до всех этих роскошеств. Опять же, госпожа Марсо поминает какой-то необыкновенный торт вашего авторства, который я не успел попробовать». «Так я сейчас принесу», — подхватилась Люся. «Я вчера остатки убрала в холодную кладовку вместе со всем другим, что могло испортиться. И, видите, не испортилось ни на чуточку». Сбегала и принесла блюдо с несколькими нарезанными кусочками, до которых вчера руки не дошли. Отложила один на тарелку Дювалю и налила кофе. «Сливки, сахар?» «Сахар, будьте любезны, милая девица», — кивнул сыщик. «Что же, госпожа Маргарита, ваше вчерашнее сборище имело несомненный успех. В таверне при гостинице о нем только и говорят. Супруги Марсо, как счастливчики, побывавшие внутри вашего дома и слышавшие вас, выдерживают настоящую осаду. Все хотят знать, что тут и как пробраться внутрь, что здесь вообще есть, всех ли вы будете пускать и когда начнете. Кстати, я сначала постучался, а потом попробовал отпереть дверь. Но мне не удалось. Дверь казалась единым целым со стеной и открываться не желала. Поэтому, я думаю, вам нет нужды опасаться злоумышленников». «Хорошо бы», — вздохнула Рита. «А что там с нашим мальчиком? Резонанс в городе — это приятно, но своих же не бросают. А мальчик по отношению к ней все это время вел себя хорошо. Уж, откровенно говоря, намного лучше, чем дома Ванька. А тот-то родной сын, не подобранец какой-то». «С мальчиком нужно будет поговорить», — спокойно сказал Дюваль. Кажется, он хотел сказать что-то еще, но в дверь снова застучали, и Валентин пошел отпирать. Вернулся он с графом. «Доброго всем утра», — поклонился граф. «И вам», — кивнула Рита. «Команда собирается, так? Садитесь, пейте кофе. Дела потом. Вы слышали какие-нибудь новости?» «Еще какие», — усмехнулся граф, усаживаясь. «У вашего молодого человека появился еще один защитник. Всем бы таких». И он рассказал изумленной публике, как отправил с утра пораньше Клода с командой работать и велел кучеру тотчас же возвращаться, чтобы потом отвезти его самого, и, может быть, не только его, как сложится. Но в этом экипаже к нему прибыла пропавшая барышня Роа. «Да-да, совсем одна, без своей служанки и без...» «Как вы сказали, госпожа Маргарита?» «Нет, одна, никого с ней не было. И названная барышня очень просила за господина юного мага, который вчера попался и был опознан как злоумышленник. И граф уже собирался привести деву сюда, но одна бестолковая служанка доложила о ее прибытии господину мэру, и тот явился по душу своей пропавшей дочери. Дальше был некрасивый скандал, в ходе которого девица продемонстрировала некий уровень владения магической силой. Или же наоборот, эта сила владела девицей. В общем, доносчица получила по заслугам. Девица лишилась чувств, и ее пришлось доставить в родительский дом. Правда, там сразу же появилась старшая госпожа Руа и взяла дело в свои руки. Велела нести девицу к ней и сказала, что сама присмотрит. И, наверное, присмотрит. Нет повода сомневаться в ней и в ее возможностях. Рита сначала напряглась. Ох уж эти детки. Но потом выдохнула. Хорошо, что детка вернулась домой и, кажется, примирилась со своими. А то душа болела и совесть подгрызала. Уж явно дома, а детки беспокоились. Значит, можно спокойно заниматься другой деткой. Граф, сообщивший это все, поклонился ей и взялся за чашку. Кофе он пил черный, без сливок и сахара, и тоже попросил кусочек вчерашнего торта. Рите было приятно. «Что же, господин Дюваль, где мы можем поговорить с Филиппом?» — спросила тем временем Рита. «Я думаю, мы должны его выслушать». «Я могу доставить его прямо сюда», — сказал тот. «Вот и хорошо, хоть поезд бедный», — засуетилась Рита. «Что же вы думаете, Ламбер морит задержанных голодом?» — усмехнулся Дюваль. «Кофе, думаю, не наливает и торта не дает», — отрезала Рита. «Ведите». Дюваль создал овал портала при помощи артефакта и шагнул в него. Овал висел сантиметрах в 10 над полом и прямо манил. «Загляни в меня». Рита едва не поддалась, но вовремя одернула себя. А тут и сыщик вернулся. Он шагнул в столовую первым, следом за ним Филипп. Живой, теплый, разве что помятый немного. Ну да понятно, в чем был, в том и спал. «Филечка, ты в порядке?» «Да, госпожа Маргарита, благодарю вас», — мальчик поклонился. Рита разглядела. На правом запястье и на шее у него со вчера были надеты цепочки, тонкие и легкие. Как вчера Дюваль надел, так он и ходит. «Скажи, эти предметы...» — она кивнула на правую руку. «Тебе не слишком мешают?» «Я не могу пользоваться магической силой», — пожал он плечами. «Более они не стесняют меня никак». «То есть по шее дать можешь, если что», — осведомилась Рита. «Могу», — усмехнулся мальчишка. «И то ладно», — кивнула Рита. «Люся, тащи, что там у нас еще осталось поесть. Пусть перекусит болезный. А потом...» — она глянула на мальчишку посуровее. «Расскажешь нам, во что вляпался, чтобы было понятно, как тебя из этого вытаскивать». «Вам вчера все верно сказали. Я преступник», — пожал плечами Филя. «Обыкновенный преступник, и поступать со мной нужно, как с преступником». «Так, ясно. Рот закрой и жуй. Глядишь на сытый желудок, будешь меньше ерунды болтать», — махнула на него рукой Рита. «Господин Дюваль, рассказывайте тогда вы, в чем конкретно обвиняется Филипп и что ему за это грозит». «Господин Филипп обвиняется в совершении террористического акта магическим способом. Грозит ему наказание, и оно зависит от того, кто будет наказывать. Наши соседи-имперцы будут рады заполучить его в свои руки, и там он приговорен к смертной казни. А на территории франкийского государства существует закон о том, что мага, совершившего преступление, могут судить только маги. И есть уточнение, что сила этих магов должна быть не меньше, чем у подозреваемого в преступлении, а лучше и больше, чем у него. Также сила должна быть сходной направленности. Скажем, целитель не станет судить некроманта и наоборот». «И что же, кто может судить нашего Филиппа?» «Я могу, но не судить, а высказать некое предварительное заключение. У меня и у молодого человека есть некие сходные силы, и моих, однако, будет поболее. Поэтому мое мнение примут к сведению, я же сейчас желаю его составить. И поэтому, молодой человек, не испытывайте мое терпение. Госпожа Маргарита расположена к вам и заботится о вас, будто о родном сыне. Могли бы отнестись к ней с большим уважением». «Да ладно вам», — отмахнулась Рита, — «будто я их таких не знаю». «Вероятно, что знаете», — кивнул Дюваль. Молодой человек обвел арестовавших его полицейских вокруг пальца каким-то простейшим магическим способом, как я сейчас понимаю. Далее он в течение некоторого времени скрывался в Видонии, и его уже было нашли, но он исчез снова. И вдруг появился в вашем саду вчера. А судя по слухам, некоторое время до того скрывался в вашем загородном доме. Откуда он взялся в том доме и в вашей жизни?» «Взялся и взялся. Это важно?» – спросила Рита. Она все еще не была готова определиться, стоит ли говорить Дювалю о Филиппе хоть что-нибудь. Потому как скажет, а тот вывернет все это каким-нибудь хитрым образом, и будет Филе с того один вред, а не польза. «Да, госпожа Маргарита, это важно, потому что я должен составить представление об этом деле как можно более полное, чтобы избежать возможной несправедливости. Если вы думаете, что принимать решение о судьбе магов легко... Нет, нисколько. И даже то, что я менталист, не всегда облегчает мне задачу. Да, я могу заставить говорить нашего молодого человека, и если он будет продолжать молчать, то так и сделаю. Но я бы хотел, чтобы он рассказал сам. «Да у него ж там, наверное, друзья-приятели, и он не желает их сдавать», — усмехнулась Рита. «Его, как вы говорите, друзья-приятели его уже благополучно сдали», — усмехнулся Дюваль. «Почти все. Их конспиративную квартиру нашли, и еще две других тоже нашли. И кое-кому из моих коллег стоило большого труда настоять на том, чтобы имперская полиция отделила простецов от магов, и дело магов рассматривалось отдельно». «И за что магам такая благодать?» — поинтересовался молчавший до того граф. «Разве это благодать?» – изумился Дюваль. «Это всего лишь стремление к тому, чтобы все получили по заслугам. А то, скажем, возьмутся простецы судить некроманта, приговорят к смертной казни, да еще и к публичной. И что мы в итоге получим? Это если его будут правильно стеречь, и он не сбежит». Валентин усмехнулся, Филипп держался-держался и тоже рассмеялся, а потом уставился на Дюваля, будто до него что-то дошло. «Некроманта?» – переспросил он. «Да, вашего бесценного Клауса. Он сейчас сидит в имперской тюрьме. Стоило немалых трудов подготовить ему специальную камеру, из которой ему не утечь. Сидит и, полагаю, думает о вечном. Потому что сидеть ему долго, если не найдется другого решения. А я его пока еще не нашел, и мои имперские коллеги тоже». «А вы-то как во все это замешались?» – пробормотала Рита. «Так, что и среди погибших в той истории, и тех, кто их взорвал, были подданные нашего императора». Возможно, Дюваль рассказал бы еще что-то интересное, но за спиной Риты заверещало зеркало. Вот прямо заверещало. И все маги тут же вскинулись, и Валентин в один кошачий прыжок подскочил к стене и принялся возить пальцем по стеклу. Стекло заговорило голосом Клодет. Громко, четко, очень встревоженно. «Господин Валентин, только что имело место нападение на дом. Фатальных последствий нет, но есть некоторые разрушения. Нападающие не представились, и мне они неизвестны. Один сбежал. Остальные с разнообразными повреждениями находятся в холле. Люди господина графа живы, они не смогли выбраться из бальной залы, где работали. Девица, впустившая злоумышленников, жива, хоть и пострадала». «Эрмина?» — воскликнул Филипп. «Что с Эрминой?» «Эрмина в порядке, молодой человек. Она вообще в родительском доме, под присмотром своей бабушки», — сообщил граф. «Не Эрмина, Бабетта», — дополнило зеркало.